Убиение Рамой Кумбхакарны. Часть 67. Погибнуть готовый, отвагой воинственной пьяный, отчаянный бой учинили тогда обезьяны. Утесы ломали они, вырывали деревья, где высились рощи, они оставляли корчевья, и, бросившись на Кумбхакарну, свирепые и яры, скалой или древом ему наносили удары. Он палицей бил обезьян, удальцов крепкотелых, в охапку сгребал он по 30 воителей смелых, в ладонях размалывал и пожирал помертвелых. Отважных таких 8700 пали наземь, убиты в сражении разгневанным ракшасов князем. Как некогда змей истреблял златоперый супарно, в неравном бою обезьян пожирал Кумбхакарна. Но, вырвав из почвы деревья с листвой и корнями, опять запасла с обезьянья дружина камнями. И гору подняв над собою, Двивида могучий, на гороподобного двинулся грозною тучей, и бык обезьяньей дружины, воитель отборный, швырнул в Кумбхакарну стремительно пик этот горный. На войско упала кремнистая эта вершина, убила коней и слонов, миновав исполина. Другая громада в щепу разнесла колесницы, и воины-ракшасы там полегли, и возницы. Обрушились глыбы на конскую рать и слоновью. В бою захлебнулись отменные лучники кровью, но жгли главарей, что дружину вели обезьянью их стрелы, как пламень, сулящий конец мирозданью. А те ударяли в отместку по ракшасам дюжим, по их колесницам, по конским хребтам и верблюжьим, деревья с корнями себе избирая оружием. И в воздухе чудом держась, Хануман в это время валил исполину деревья и скалы на теме. Но был нипочем Кумбхакарне обвал изобильный. Деревья и скалы копьем разбивал многосильный. Копье с наконечником острым, бестрепетной дланью сжимая, он бросился в гневе на рать обезьянью. Тогда Хануман благородный, не ведая страха, ударил его каменистой вершиной с размаха. Упитано жиром и кровью обрызгано тело, страшилище твердой скале уподобись блестело. От боли такой содрогнувшись, хоть был он двужильный, копье в Ханумана метнул исполин многосильный, с горой огнедышащий схожий. Кувшинное ухо метнул в Ханумана, взревевшего страшно для слуха, копье, точно краунча гору, пронзающий гухо. И рев, словно гром, возвещавший конец мироздания, и кровь извергала пробитая грудь обезьянья. Издали свирепые ракшасы клич благодарный, и вспять понеслись обезьяны, страша с Кумбхакарны. Тогда в Кумбхакарну скалы многоглыбный обломок, опомнившись, Нила швырнул. Но пуластьи потомок занес, не робея, кулак необъятный, как молот, и рухнул утес, пламенея, ударом расколот. Как тигры среди обезьян Гандхаманда и Нила Шарабха, Ришабха, Гавакша, их пятеро было, вступили в борьбу с Кумбхакарной, исполнены пыла, дрались кулаком и ладонью, скалою и древом, ногами пинали врага, одержимые гневом, но боли не чуял совсем исполин крепкотелый. Ришабху сдавил Кумбхакарна в боях натарелый. И, хлынувший кровью облившись, ужасен для взгляда, на землю упал этот бык обезьяньего стада. Враг Индры ударом колена расправился с Нилой. Хватил он Гавакшу ладонью с великою силой, Шарабху сразил кулаком. И, ослабнув от муки, свалились они, как деревья багряной киншуки, что острой секирой под корень срубил сильно руки. Своих вожаков обезьяны узрели в несчастье и тысячами напустились на сына Пуласти, как тысячи скал, что вступили с горой в ратоборство. Быки обезьяньих полков проявили упорство, на гороподобного ратью бесстрашною лезли, кусали, скоктили его, в рукопашную лезли, и Ракшас, облепленный сплошь обезьяньей дружиной, казался поросшей деревьями горной вершиной. Из Гарудой царственным, змей, истреблявшим нещадно, был схож исполин, обезьян пожирающий жадно. Как вход в преисподнюю, всем храбрецам, обезьяньим, разверстая пасть Кумбхакарны грозила зияньем. Но в глотку попав к ослепленному яростью мужу, они из ушей и ноздрей выбирались наружу. Он тигру под стать, провозвестником смертного часа, ступал по земле, отсыревший от крови и мяса, как всепожирающий пламень, концами раздания он шел, и редела несметная рать обезьянье. Бог Яма с арканом или Индра громами грозящий, таков был с копьем Кумбхакарна великоблестящий. Как в зной сухолесье огонь истребляет пожарный, полки обезьян выжигались дотла Кумбхакарны. Лишась вожаков и не чая опоры друг в друге, бежали они и вопили истошно в испуге. Но тьмы обезьян, о спасенье взывавшие громко, растрогали храброго Ангаду, Индры потомка. Он поднял скалу наравне с Кумбхакарной главою и крепко ударил, как Индра, стрелой громовою. Взревел Кумбхакарна, и с этим пугающим звуком метнул он копье, но не сладил с громовника внуком. Увертливый Ангада, ратным искусством владея, копья избежал и ладонью ударил злодея. От ярости света не взвидел тогда Кумбхакарна, но вскоре опомнился, и, усмехнувшись коварно, он в грудь кулаком благородного Ангаду бухнул, и бык обезьяньей дружины в беспамятстве рухнул. Воитель копьем потрясая помчался ретиво туда, где стоял обезьян-повелитель Сугрива. Но царь обезьяний кремнистую выломал гору и с нею стремился вперед, приготовясь к отпору. На месте застыл Кумбхакарна, и дался он диву, увидя бегущего с каменной глыбой Сугриву. На теле страшилища кровь запекла с обезьянья, и крикнул Сугрива: «Ужасный твои злодеяния! ты целое войско пожрал, храбрецов уничтожил, и низостью этой величие свое приумножил. Что сделал тебе при твоей устрашающей мощи простой обезьяний народ, украшающий рощи? Коль скоро я сам на тебя замахнулся горою, со мной переведайся, как подобает герою. Ты внук Праджапати? Таков был ответ Кумбхакарны. И Сурья тебя породил, твой отец лучезарный. Не диво, что ты громыхаешь своим красноречием. Воистину мужеством ты наделен человечьим. Отвагой людской наградил тебя златосиянный, поэтому ты хорохоришься так, обезьяна. Швырнул сугрива горную вершину, и угодил бы в сердце исполину, но раскололась об его грудину гора, утешив Ракшаса в дружину. Тут ярость обуяла их собрата, казалось, неминуема расплата, и, раскрутив, метнул он в супостата свое копье, оправленное в злато. Сын ветра, не быть бы царю обезьяньему живу, копье ухватил на лету, защищая сугриву. Не менее тысячи бхаров железа в нем было, но силу великую дал Хануману Анила. И все обезьяны в округе пришли в изумление, когда он копье без натуги сломал на колени. Утратив оружие, что весило тысячу бхаров, другое искал Кумбхакарна для смертных ударов. Огромный молот хвать за рукоять он, но лютый голод ощутил опять он. Свирепо налетел на вражью рать он, стал обезьянье войско пожирать он. Царевич Айодхьи из дивного лука Вайявья пускает стрелу покарать Кумбхакарны злонравье. Так метко стрелу золотую из лука пускает, что с молотом правую руку она отсекает, и с молотом вместе огромная с гору десница. Туда упадает, где рать обезьянье теснится. От молота тяжкого разом с рукой и предплечьем погибли иные, остались другие с увечьем. Айодхьи царевича с князем летающих ночью жестокую схватку они увидали воочью. Как царственный пик исполинской обрубленной саблей был грозный воитель, но мышцы его не ослабли. Рукой уцелевший он выдернул дерево тала, и снова оружие у рамы в руках заблистало. Он и индроружьем, что стрелы золотые метало, отсек эту руку, сжимавшую дерево тала. Деревья и скалы ударила мертвую дланью, и Ракшаса в тьму сокрушила, и рать обезьянью взревел, и на раму набросился вновь злоприродный. Но стрелы в запасе боритель держал благородный, под стать полумесяцу их наконечники были, точенные, широки в поперечнике были. Царевич достал две огромных стрелы из колчана, и ноги страшилища напрочь отрезал от стана, и недра земли содрогнулись, и глубь океана. Все стороны света, и Ланка, и ратное поле, когда заревел Кумбхакарна от гнева и боли. Как Раху Луны светозарный глотатель коварный раскрыл, словно вход в преисподнюю пасть Кумбхакарна, когда на царевича ринулся Ракшасу, прямо заткнул ему пасть златоперыми стрелами Рама. Стрелу, словно жезл самосущего, в день разрушения избрал он, алмазные были на ней украшения, избрал он такую, что солнечный блеск изливая, врага поражала, как Индры стрела громовая, в себе отражая дневного светила горенье, сияло отточенной этой стрелы оперенье. И было одно у нее быстролетное мерило, что мог состязаться с ней только бог ветра, а Нила. Все стороны света, летящие неотвратимо, наполнила блеском стрела, пламенея без дыма, и видом своим устрашая, как огни ужасный, настигла она Кумбхакарну, как бог огневластный. И с парой ушей Кумбхакарны, кувшинообразных, и с парой красиво звенящих подвесок алмазных, с резцами, с клыками, торчащими дико из пасти, мгновенно снесла она голову сыну Пуласти. Так, царь небожителей, с демоном Вритрой однажды расправился племя людское, спасая от жажды. Сверкнула в серьгах голова исполинская вроде луны, что замешкалась в небе при солнцевосходе. Упала она, сокрушила жилище и крепость, как будто хранила в себе Кумбхакарны свирепость. И с грохотом рухнуло туловище исполина, могилою стала ему океана пучина. Он змей и затейливых рыб уничтожил агулом, внезапную гибель принес он зубастым акулам и врезался в дно с оглушительным плеском и гулом. Обезьяны исполняются еще большей отвагой и решают ночью захватить город.